Глава 10. Сотрудники. Брать ли на работу родственников? Этот раздел особенно актуален для тех, чей бизнес набрал обороты, стал известным и генерирует деньги, чтобы достойно платить наемным сотрудникам. На этом этапе у каждого из партнеров вдруг откуда ни возьмись появляются друзья, знакомые и родственники, которые по дружбе, по-родственному или даже за деньги просят, иногда просто умоляют принять их близких, детей, родственников, друзей на работу в вашу компанию. Я сам, как руководитель и собственник бизнеса, неоднократно подвергался таким атакам, и мне стоило большого труда научиться говорить «нет» в ответ на подобные просьбы. С другой стороны, первые 10 лет работы наша компания состояла сплошь из людей, которых мы приняли по знакомству и рекомендациям. Кстати, они были и остаются до сих пор хорошими сотрудниками и коллегами. На мой взгляд, с таким подходом нет большой проблемы при условии, что партнеры разработают правила и подходы, которыми будут руководствоваться при найме сотрудников. Всегда следует помнить, что все хорошо работающие процедуры, созданные для больших компаний, где много партнеров, могут совсем не работать в маленьких партнерствах. Чем больше партнерства, тем слабее связи между партнерами, и, следовательно, более формальные подходы должны применяться к любым процессам, включая наем сотрудников. Например, мы — маленькое партнерство, 5 партнеров. В свое время договорились, что при найме новых сотрудников будем использовать простой принцип. Главное, чтобы человек нравился. Нравился в первую очередь с точки зрения человеческих качеств, а профессии можно научиться, если у кандидата есть желание это делать хорошо и добросовестно. Или вот, например, подход к найму сотрудников компании Spotify. Нанимаем за культуру, тренируем необходимые навыки. То есть сотрудниками становятся по принципу соответствия ценностям компании, поскольку руководство хочет видеть в компании команду единомышленников. А после ряда тренингов формируются требования к сотруднику, проводится аттестация и дается соответствующая оценка. Если мы говорим о партнерах, то в их компетенцию входит непосредственно определение принципов найма. Остальные процессы могут выполняться руководством компании, директором и другими службами. В том случае, когда партнеры сами выполняют менеджерские функции, хорошие результаты приносит их личное, активное участие в найме и обучении новых сотрудников. В плане управления организацией и подходов к найму сотрудников можно многому поучиться у семейных компаний, поскольку именно они страдают от неверных решений, принятых при найме сотрудников. Работая над партнерским соглашением для одной семейной компании, участники процесса долго дискутировали на тему найма сотрудников. Многие из них крайне отрицательно высказывались о самой возможности приема на работу родственников в компанию и еще хуже — о друзьях, поскольку у каждого из партнеров уже был отрицательный или неудачный опыт работы с наемными друзьями или родственниками. Партнеры изначально определили, что наемные сотрудники не могут стать партнерами или участниками-акционерами в текущем бизнесе, но допустили такую возможность в отношении других новых компаний, не связанных с основным бизнесом. В качестве ремарки отмечу, что в моей практике было несколько случаев, когда босс и подчиненный пытались начать другой партнерский бизнес. К сожалению, практически всегда эти проекты завершались полным фиаско. Отношения подчиненный-руководитель всегда негативно сказываются на взаимодействии партнеров, которое базируется на равенстве во всем, включая ответственность и другие моменты, связанные с существованием партнерства. Я не буду утверждать, что такие партнерства невозможны, но при создании партнерства со своими подчиненными или руководителями нужно всегда очень тщательно взвешивать «за» и «против». Поскольку начальник всегда пытается остаться в роли начальника, а подчиненный — в роли младшего брата. Вернусь к семейной компании. Итак, партнеры договорились, что близкие родственники, включая супругов, родных братьев и сестер, в качестве наемных сотрудников в компанию не принимаются. Мотивацией для такого решения стал жизненный опыт. Не следует принимать на работу того, кого нельзя уволить. Но компания все же семейная, поэтому для родственников было сделано небольшое исключение. В соглашении оно было отражено следующим образом. Каждый из партнеров может вынести кандидатуру одного из родственников на рассмотрение в качестве кандидата на соискание любой должности. Решения по подобным вопросам принимаются единогласно всеми партнерами. При этом соглашением было установлено, что родственники, друзья, знакомые партнеров или участников акционеров, принятые на работу в компанию, не пользуются никакими дополнительными льготами, кроме тех, что действуют для остальных наемных сотрудников. Таким образом, детально обсуждая различные подходы к найму друзей, знакомых и родственников, партнеры в своем соглашении установили общие требования для найма любых сотрудников. И мне кажется, они получились довольно интересными. Профильное образование. Опыт работы в компании схожего профиля не менее 2 лет. Общий стаж работы не менее 5 лет. Демонстрация в течение испытательного срока положительных результатов и обязательство пройти независимое профессиональное тестирование. Итоги. Первое. Определите критерии подбора сотрудников. Опишите их в партнерском соглашении. Второе. Используйте ваши ценности как фильтр для установления требований к найму сотрудников. Третье. Договоритесь о создании политики по привлечению, мотивации, развитию, удержанию и увольнению сотрудников.